Правда, я на все это безобразие обращал не так уж и много внимания, все так же стараясь не сбивать темп собственного бега, параллельно с этим продолжая наблюдение за боем двух магов. В данном случае просто чтобы узнать конечный исход битвы, силы концентрации уже не хватало, чтобы анализировать или хотя бы просто понимать, происходящее на той злополучной поляне, которой я совсем недавно пробегал. Но в данном случае это было не так уж и важно, хотя бы из-за того, что Том, как будто в насмешку над своим давним врагом, помимо самого сражения, начал накладывать какое-то заклинание на окружающую территорию. Скорее всего, собирался помочь своим верным псам разобраться с противником. Ну и банально издеваясь над Дамблдором, конечно. Натура темного лорда как раз подразумевала некое издевательство над своим противником, тем более, что тот уже начал сдавать позиции. Не очень активно, но начал. В общем, да, разбирался со своими противниками я скорее уж на рефлексах и при помощи чистой силы, не забывая при этом мысленно благодарить свой дар боевого мага, что неплохо так облегчал мне жизнь. Я буквально чувствовал каждое следующее движение своего противника, понимал, что именно, и как именно тот будет это движение будет делать, а также подбирал из своего арсенала наиболее удобное средство для противодействия. Удивительный дар достался мне по наследству, пусть даже я пока его толком и не развивал. Порой мне даже казалось, что я на контроль собственного бега тратил больше сил и внимания, чем на сами стычки с пожирателями и наемниками. Хотя это, конечно, было несколько не так, просто гуляющий по телу адреналин, а также дикая жажда сражения, что копилось с самого начала сегодняшнего дня, создавали ложное ощущение легкости и скоротечности моих битвы. Ну а еще, не иначе как находясь под впечатлением от увиденной битвы между двумя монстрами, я будто бы подражая им, вкладывал в свои заклинания куда больше силы, чем обычно, не стесняясь при этом использовать стихийную магию. Мда, с таким настроем совсем не удивительно, что я умудрялся порой буквально за секунды расправляться со своими противниками, продолжая бег к краю антиоперационного барьера. Да и Нимфодора, чего уж там, не стеснялась в средствах, используя весь полученный опыт и свои знания для максимально быстрой ликвидации возможной угрозы, попавшейся нам на пути. Можно даже сказать, что мы умудрялись неплохо дополнять друг друга. Особенно хорошо это чувствовалось в ситуациях, когда бег мешал мне нормально пользоваться палочкой, а Нимфодора самостоятельно разбиралась с пожирателями. И я даже был готов поспорить, что моя прекрасная кузина в какой-то момент сумела отправить в нокаут одного из знаменитейших пожирателей смерти, Антонина Долохова. Хотя, может быть и показалось, слишком уж слабое сопротивление оказал тот пожиратель. Глава 248. Покинув территорию, накрытую антиаппортационным барьером Тома, я едва ли не в ту же секунду активировал собственный порт-ключ, перемещаясь в уютную гостиную Блэкхауса вместе с Тонкс. Девушка, правда, несколько болезненно среагировала на перемещение в пространстве, мешком свалившись с моего плеча сразу же после прибытия. Но это не так уж и страшно, тем более, что очухивалась та весьма и весьма быстро. Ничего серьезного с ней не случилось, просто небольшая дезориентация в пространстве и сошедший с ума вестибулярный аппарат. В общем, ничего серьезного, можно даже было сказать, что мне в данный момент было даже хуже, чем Нимфодоре. Банально из-за того, что адреналин от недавнего побега все так же продолжал гулять у меня в крови, пробивая тело мелкой дрожью. Недавний забег дался мне не так уж и просто, как то могло показаться со стороны, да и наблюдение за столь впечатляющим сражением все еще давило на мое сознание. Пусть я и не достиг ментального истощения из-за беспрерывного разбора и анализа увиденного мной сражения, но и ментальной энергии на все это потратил не так уж и мало, что в итоге вылилось в серьезную усталость. Стоило только бушующему в крови адреналину сойти на нет. Я реально почувствовал себя разбитым после случившегося, но отдыхать все еще было рано. У меня там в подвале, вообще-то, весьма опасная заключенная должна находиться. Со слов Чжоу Чанг, та все еще находится без сознания, так и не оправившись после недавней битвы с наемниками. Но вот надолго ли ее состояние будет столь же безобидным, спрогнозировать практически невозможно. И пусть наемники пока все так же остались в родовом гнезде Блэков, страховать меня на случай, если Белла таки сможет выкинуть что-нибудь неожиданное даже без своей палочки, но оставлять ту одну под подобным присмотром надолго мне было вот никак нельзя. Хотя бы из-за того, что особого доверия в отношении нанятых нарциссы и магов у меня не было. За ними самими нужно было присматривать, тем более, что те, фактически, оставались наедине с беззащитной женщиной, что до этого убило несколько их товарищей. Так что, долго прохлаждаться, отходя от недавней заварушки, у меня не получилось. Вместо этого мне пришлось в подвал собственного дома, следить за наемниками и Белой, тревожить последнюю, пока та сама не очнется и не осознает свое положение, не самая лучшая идея. Мало ли что та может выкинуть, после недавнего боя. Она и так-то особым здравомыслием не отличалась, а тут еще и не самое спокойное пробуждение после недавнего стресса может окончательно добить психику женщину. Ну, на некоторое время та точно может отключить критическое мышление, сосредоточившись на единственной цели, избавиться от возможной опасности. И я уверен, если Беллу довести до подобного состояния, то она и без всякой палочки может стать довольно опасным противником. Так что ну его нафиг, лучше уж я немого подожду, когда женщина сама проснется и немного успокоится. Тем более, что в камере Беллы было спрятано немало следящих артефактов, чтобы не упустить момент ее пробуждения. Да и само пробуждение, к слову, не заставило себя долго ждать. Стоило мне только окончательно отойти от недавнего побега, успокоить собственное тело и разум, как женщина в комнате начал подавать первые признаки жизни. И пусть сначала данные признаки больше походили мелкую дрожь и вялые попытки встряхнуть головой, но Белла довольно быстро оправлялась от нанесенных на нее недавно заклинаний, да и травмы та свои считай что полностью игнорировала, пусть даже так и не смогла придать своему телу вертикальное положение. Видимо тогда, во время боя, та смогла относительно нормально двигаться с такими вот травмами лишь на волне адреналина и бушующей в теле магии. Без всего этого, я уверен, она не смогла бы так же бодро рыпаться с чуть ли не десятком сломанных ребер и поврежденным позвоночником. Да и головой Магесса стукнулась более чем серьезно, отчего сейчас и мучилась, едва-едва сдерживая рвущиеся наружу стоны. Правда, я все равно не спешил помогать ей оправиться от недавних ран. Сначала женщина должна осознать собственную ситуацию и немного собраться с мыслями. Да и не было у той слишком уж серьезных травм. Ничего такого, с чем не смогли бы справиться зелья из стандартного набора домашней аптечки. Хотя переломы ребер и травма позвоночника, все равно слишком болезненные ранения, чтобы долго их игнорировать. Пусть даже Белла в итоге и смогла те кое-как нивелировать собственной магией, едав ли не на чистой магии, заставив свое тело принять сидячее положение на кровати. Мда, действительно удивительная женщина. Ее, по-моему, даже Азкабан не сумел сломать, скорее уж закалил и без того отличный клинок, если так вообще можно выразиться в отношении живого волшебника. Но, как ни крути, именно такая ассоциация и возникала у меня в голове, когда я наблюдал за действиями своей пленницы. А это о чем-то договорит. Хотя безумие и безграничная преданность темному лорду несколько портит впечатление о данной особе, особенно в свете того, что я таки являюсь врагом Тома, и исправить данную женщину будет практически невозможно. Слишком глубоко в разум женщины проникли всевозможные закладки и установки Тома. Уж я-то знаю, что Том начал вербовку данной особы сразу же после возвращения на Британские острова. Тот сразу же увидел скрытый потенциал тогда еще совсем молодой девчушки, что так стремилась к знаниям и силе, и работал над ней Том более чем основательно, используя даже не столько ментальную магию, сколько простую психологию и вспомогательные средства. Уж в этом тот он был настоящим мастером, да и я очень многое от него перенял. Не просто же так всем моим девушкам в той или иной мере нравятся всевозможные мелочи в моем поведении, внешности и даже голосе. Мде, перебороть подобную обработку будет ну очень тяжело. Хотя я все же попытаюсь это сделать, хотя бы ради нарциссы, что не хочет вновь терять родную сестру из-за чужих амбиций. Собственно, именно этим я и занялся, стоило только Белле немного разобраться в происходящем и чутко успокоиться после накрывшего ее осознания. Хотя, когда я входил к ней в комнату, та все так же пребывала в состоянии бешенства из-за того, что какие-то гады ее пленили, покалечили и отобрали волшебную палочку. Мда, в таком свете мое появление должно было оставить не лучшие впечатления у женщины, пусть даже она и не попыталась сразу же меня атаковать, видимо понимая, что в своем нынешнем состоянии та чисто физически не сможет покинуть эту комнату. Да и небольшие хитрости в моем поведении таки давали о себе знать, потихоньку успокаивая женщину. Хотя успокоением это сложно было назвать, скорее уж я просто фокусировал ее внимание на собственной персоне, копируя некоторые особенности движения и даже повадки того самого Тома, в которого данная женщина и была когда-то очень давно по уши влюблена. Мда, пока что это был единственный способ хоть как-то покачнуть те ментальные закладки, что были созданы в разуме женщины. Благо, сам разум Белый я все же сумел просканировать, пока та была в отключке. Мне для этого даже заходить к той в комнату не пришлось. Хватило того, что данная особа была на моей территории, там, где магия родового источника Блэков поддерживала своего хозяина в полной мере и наиболее активно. Если бы не это, я бы точно не смог проворачивать подобные фокусы в своем нынешнем состоянии. Ну а так, я даже относительно легко смог обнаружить все шрамы в разуме женщины. Благо, большую часть этих шрамов я и так знал из тех воспоминаний Тома, что я получил из Крестража в Диадеме. Я помнил, как эти шрамы формировались и закреплялись в разуме тогда еще совсем девочки, помнил, как именно Том скрывал эти шрамы, помнил, как Белла училась ментальной магии под его началом, лишь сильнее закрепляя работу того расчетливого ублюдка. Вот только все эти воспоминания ничего во мне не задевали, я все так же считал Беллу совершенно чужим для себя человеком, пусть и с общими родственниками. Да и простое знание, как строился весь тот ужас в разуме Беллы, слабо помогало мне весь этот ужас разрушить и распутать. Ломать, конечно, как говорится, не строить, но в случае с ментальной магией все несколько сложнее. Когда речь заходит о человеческом разуме, просто вообще никогда не бывает. Но я, как уже говорил, попробую со всем этим разобраться. Начав с банального. «Приветствую тебя, Белла», почти шепотом произнес я, поймав чуть удивленный взгляд женщины и подарив той столь привычную для той улыбку. Ту самую улыбку, за которой так любил скрывать свои истинные эмоции Том Риддел. Глава 249. Люциус. Чуть дезориентированно подняла на меня взгляд женщина, видимо, признав во мне моего собственного отца. Ну, не могу ее за это винить, все же мы были довольно похожи. Я разве что слегка выше его, да и в целом массивнее из-за хорошо развитой мускулатуры. Нет, ты, не он. Тем более я слышала, что Люциус недавно скончался от передозировки зельями. Так кто же ты, и где мы сейчас находимся? Быстро поняла свою ошибку женщина, начав буквально сканировать мою фигуру взглядом. При этом особой агрессии та все же не проявляла, скорее обычную настороженность, что вполне объяснимо в ее ситуации, да и ее это спокойствие тоже имеет под собой какую-никакую основу. Все же оказавшись на чужой территории, израненной, истощенной и без палочки, та точно должна была осознать свои шансы справиться с виновником всей этой ситуации. И вот он я, сам подхожу к ней, не испытывая при этом какого-либо страха перед одной из самых известных последовательниц Темного Лорда. В общем, да, у Беллы был стимул временно взять себя в руки и не выпускать на волю свое безумие. «Ты практически угадала, Белла», — мягко улыбнулся я, все так же продолжая отыгрывать выбранную роль. «Я сын Люциуса, Драко Малфой, хотя с недавних пор я еще и лордом твоего родного рода числюсь, так что фамилия Блэк мне тоже подходит». Представился я, без палочковой магии притягивая к себе аккуратный стул со спинкой, чтобы сесть прямо напротив Беллы. «В общем, рад познакомиться, тетушка». Слегка наигранно поклонился я женщине, слегка отойдя от роли молодого Тома. «Ну привет, племянничек». Продолжала изучать меня женщина, вернув в голос былую игривость. Ту самую игривость, с которой эта особа убивала и калечила своих противников. Правда, в этот раз та все же была поспокойнее, да и атаковать меня явно не собиралась, едва находя в себе силы, чтобы просто сидеть на кровати. «Не подскажешь, где мы сейчас находимся, и какого хрена те отмороженные наемники вообще решили меня похитить?» Весьма грозно сведя брови к переносице, спросила меня Белла. «Матушка захотела встретиться со своей старшей сестрой». Спокойно пожал я плечом, продолжая при этом мягко улыбаться женщине. Все же подобные движения, что в свое время были обязательной частью образа Тома Риддела, немного успокаивали сумасшедшую женщину, даря мне какое-никакое преимущество в разговоре. «Вот только еще раз связываться с твоим лордом, мой род не желает. Ну а сама ты на приглашение вряд ли бы откликнулась. Вот и пришлось немного исхитриться для организации подобной встречи». Не став юлить, спокойно пояснил я. «Все же Белла, не самый слабый легилимент, прямую ложь, скорее всего, обнаружить сможет. П.Ф. Презрительно фыркнула на подобное объяснение женщина. «Мой лорд уже очень скоро станет и вашим лордом. Стоит тому только захватить министерство, как все маги Британии беспрекословно подчинятся ему», — слега фанатично заявила женщина. Прервавшись в середине своей бравады, по всей видимости из-за приступа острой боли в груди, хотя та так и не позволила болезненной гримасе появиться у себя на лице, пусть даже боль от сломанных ребер должна быть более чем серьезной. «Может быть, не стал я спорить, вот только пока что тот все еще не является моим господином, что и является основной проблемой для общения между двумя сестрами. Считай, что подтверждая слова женщины», — сказал я, не желая провоцировать данную особу. «Та в любом случае фанатично предана своему лорду, чтобы мои слова хоть как-то могли задеть ту. Максимум, на который я могу рассчитывать, это немного улучшить ее отношение конкретно ко мне и моей матери, что в итоге, после смерти темного лорда, позволит нам довольно спокойно общаться. Не более того, за те несколько секунд общения, что были меж нами, я уже успел понять, что после Азкабана разум женщины пострадал куда сильнее, чем казалось на первый взгляд. И пусть при некотором контроле с ее стороны, та все еще может быть довольно адекватной, но не более того. В своей сути данная женщина безумна и помешана на своем обожаемом лорде выше всякой меры. По факту, темный лорд в данный момент является образующим звеном ее личности. Умри тот окончательно, и женщина точно впадет в глубокую депрессию, или чего еще похуже. Но это не так уж и важно в данный момент. Главное, что я для себя уяснил, это то, что изменить Беллу в данном случае будет практически невозможно. Слишком закостенели шрамы в ее разуме, давно став обязательной частью ментальной сферы женщины. Такое так просто не лечится. Хотя, я все равно продолжу действовать по уже составленному плану. Разве что ожидания свои немного поубавлю, просто постараюсь немного подготовить женщину к будущей смерти ее обожаемого лорда. Раз уж нарцисса так хотела со мной встретиться, то почему сама не пришла меня поприветствовать? — слегка зло спросила Белла, после нескольких секунд молчания. Видимо, именно в этот момент женщина до конца осознала, что вся эта ситуация, в том числе и раны на ее теле, возникли лишь по вине моей матушки. В таком свете, то, что нарцисса так и не объявилась, выглядело не очень-то и хорошо, а потому, стоило немного подправить репутацию моей матушки, чтобы простой гнев не перерос в полноценную обиду. Я ведь именно для нарциссы, собственно, и стараюсь в разговоре с этой женщиной. Я запретил, твердо сказал я, всем своим видом показывая, что гнев девушки меня вот никак не трогает, что было не так уж и далеко от правды, да и подобное поведение вполне вписывалось в образ молодого Тома. Извини уж, Белла, но сейчас ты слишком опасна, чтобы я позволил своей матушке встретиться с тобой. Пока я не буду уверен в том, что ты не опасна для моей матери, уж извини, встретиться с ней ты не сможешь. Не меня это на, сказал я. Я, знаешь ли, не хочу, чтобы моя сестренка росла еще и без матери. Буквально пригвоздив женщину взглядом, добавил я, не знала, что у Цесси родилась дочка. Полностью проигнорировав мой взгляд, сказала женщина, я думала, проклятие Малфоев уже никогда не позволит той дважды стать матерью. Что-то изменилось? — с легким любопытством в голосе спросила у меня Белла, видимо забыв про то, в каком положении та находится. И это хорошо, ведь поддержав разговор, параллельно с этим отвечая на вопросы Беллы, я таки постепенно умудрялся налаживать с той какой-никакой контакт. Та даже в итоге позволила мне оказать ей первую медицинскую помощь, да и зелья из моих рук та приняла вполне спокойно. Видимо, смирилась с тем, что находится у меня в плену, а ее жизни ничего не угрожает. Правда, данное смирение никак не мешало той строить планы побега, продолжая при этом довольно спокойно со мной общаться. Та даже передумала меня убивать, решив банально оглушить своего чересчур наглого племянничка, дабы тот не мешался той на ее пути. К слову, прямо сейчас сбегать та не собиралась. Для начала женщина решила окончательно восстановиться, да и с сестрой встретиться она все же была не против. Правда, еще несколько переживала из-за возможной реакции ее обожаемого лорда на ее исчезновение, но подобные мысли-то пока что гнала куда подальше. Понимала, что все равно в ближайшие 3 дня той не стоит и пытаться особо рыпаться. Все же действие костероста не мгновенное, да и фантомные боли все еще будут преследовать ту некоторое время, несмотря даже на помощь целителя в моем лице. Но не суть, пусть уж та думает себе что хочет, да и ее планы меня мало волнуют. Все равно они все не очень-то и реальны, особенно в свете того, что я о них прекрасно осведомлен. Близость к родовому алтарю неплохо так усиливала меня, позволяя читать мысли женщины, оставаясь при этом незамеченным. Хотя, в следующий раз, когда ее разум уже не будет терзать физическая боль, такой фокус будет провернуть уже сложнее. Но я все равно постараюсь, все же Белла, довольно опасная особа, и отпускать ее я вот никак не собираюсь. Пусть уж погостит у нас немного, хотя бы до того момента, пока темный лорд не падет окончательно. Ну а пока же можно было украсть у женщины пару волосков с ее головы. Лишними они точно не будут, тем более что после недавней операции по ослаблению стана темного лорда, результаты которой пока что неизвестны, вполне себе можно намекнуть директору на необходимость уничтожить последние искры стражи, за которым, так-то, придется спускаться в катакомбы гоблинского банка. Благо, свои проводники среди гоблинов у Дамблдора вроде как есть. Глава 250. Результаты стычки между двумя противодействующими лагерями стали известны мне уже этим вечером. Именно к этому времени все более-менее оправились от сражения, а Дамблдор решил организовать внеочередное собрание своего ордена. Своеобразный разбор полетов недавней битвы, пошедший совсем не по тому сценарию, что заготавливался изначально. Все же мы как-то не рассчитывали на то, что темный лорд вернется в самый неподходящий момент. Из-за его появления, к слову, и шли основные споры все время собрания. Маги буквально поливали друг друга дерьмом, обвиняя в том, что именно тот или иной волшебник слил информацию темному лорду о нашем нападении. Особенно сильно доставалось мне и Снейпу, что и без данного инцидента держались несколько отстраненно от остального ордена, за что сейчас и расплачивались. При этом если с ней по директор все так же защищал, то вот на мой счет у того и самого было немало вопросов. И такой расклад просто неимоверно меня бесил. В основном из-за того, что мне приходилось слишком много оправдываться и защищать себя, что в любом случае не есть хорошо. Так еще и от кого защищать-то, от Уизли и всего того сброда, что даже и в сражении то толком не учувствовал, аж воротит. Но я терпел, с убийственным спокойствием продолжая гнуть свою линию. Ну а то, что я в середине разговора впечатал толстую свинью, что по ошибке посмела называть себя волшебницей, в стену, не так уж и важно. Матриарх рыжего семейства и так посмела позволить себе слишком многое в разговоре со мной, из-за чего я просто не мог оставить ту без внимания. Все эти ее беспочвенные и неаргументированные обвинения откровенно бесили, из-за чего я и решил ту заткнуть, заодно отправив ту в Мунга. Пусть уж ее семейка теперь еще и за лечение платит, так как я никому ничего возмещать даже не собирался. Да и Дамблдор, судя по всему, не собирался на меня особо давить из-за данного инцидента. Я был в своем праве, пусть и поступил излишне жестоко по отношению к союзнику. Но не суть, главное, что свою позицию я отстоял, да и все обвинения от себя отвел, пусть для этого и пришлось показать некоторым особенно скептическим личностям всю физическую мощь моего измененного тела. Пожалуй, именно данный аргумент и стал по итогу решающим в данном конфликте, банально объясняя, почему из отряда поддержки я выжил, считай, что в одиночку. Хотя недовольных все равно осталось немало, особенно из-за того, что многие волшебники потеряли сегодня кого-то из своих друзей или близких, из-за чего и искали теперь виноватого, на которого можно было бы выместить свое горе и злость. Мда, не собрание, а балаган какой-то. Если бы не серьезный настрой Дамблдора, что все же желал поэтапно разобрать произошедшее на поле боя и подвести некий итог всей этой операции, собрание ордена рисковало бы превратиться в еще одно побоище. Хотя бы из-за того, что некоторые волшебники точно не смогли удержать свои волшебные палочки в кобурах. Семейство Уизли так и вообще чуть ли не все собрание сверлило меня такими взглядами, что особых сомнений в их намерении у меня лично не оставлялось. Я уверен, что уже очень скоро данная семейка начнет мне мстить. Мстить за Билла Уизли, что во время недавней атаки возглавлял отряд взломщиков, но по итогу был втянут в сражение с пожирателями и убитыми же. Каким местом я виноват в его невезении, из-за которого тот и наткнулся на элиту пожирателей, я вообще не понимаю. Хотя, возможно, мое злорадство чужому горю было даже слишком явным. Особенно в свете того, что Артура Уизли в этом же сражении умудрился укусить оборотень, и пусть пока что тот находится в больнице, но уже сейчас всем понятно, что остановить его обращение будет фактически невозможно. Побороть ликантропию на ранних этапах болезни, когда волшебник еще не успел ни разу обратиться оборотнем, все же возможно. Вот только для этого нужно, чтобы волшебник был действительно сильным, время до следующего полнолуния было достаточно, а у семьи волшебника было достаточно средств на ну очень дорогие зелья и оплату услуг полноценного магистра лечебной магии. Только специалист такого уровня имеет законное право на проведение некоторых не самых светлых ритуалов. В общем, да, шансов у Артура остаться простым волшебником считай, что и нет. И тут дело даже не в том, что у его семьи нет нужных средств на лечение. Уверен, с этим то они как раз могли бы справиться, тем более, что Дамблдор вряд ли отвернется от своих действительно верных союзников. Так что нет, основная проблема как раз таки в самом Артуре, а если быть точнее, в его слабости. Все же как волшебник тот довольно посредственен, да и времени до следующего полнолуния осталось не так уж и много, чтобы провести все нужные процедуры вовремя. В общем, я в некоторой степени понимаю семейство Уизли. У них таки сегодня траур, да и будущее у них незавидное. После того, как Артур станет оборотнем, его, конечно, вряд ли придут ликвидировать, но вот с работы явно турнут. Министерство не позволит, чтобы в их рядах затесался оборотень, тем более на месте целого главы отделения. А Артур, так-то, является единственным кормильцем семьи, из-за чего я рыжим вот совсем не завидую. Хотя, они же маги, от голода точно не помрут, да и связи какие-никакие у них есть. Но не суть, меня судьба рыжего семейства волнует в последнюю очередь. Максимум, я готов пойти навстречу малышке Джинни, что за последние годы неплохо так подросла и стала той еще стервочкой. Но ее это не сильно то и портит, если честно, особенно в свете того, что о себе и своем будущем-то все же заботится, не позволяя кому бы то ни было себя попортить. Видимо, надеется на то, что какой-нибудь чистокровный и не самый бедный волшебник так попадет под ее чары, взяв ту в жены и согласившись обеспечивать все ее хотелки до конца дней своих. Умная ведьмочка, ничего не скажешь. Мне даже импонирует такой вот ее подход к жизни. Правда, из-за него же я в последнее время особо и не общаюсь с девочкой. Та явственно положила на меня глаз, пусть даже и знает о том, что у меня так-то уже 3 жены имеется. Вот только я на ее провокации пока что не введусь, набивая себе цену. Тем более, что среди других вариантов у нее разве что Поттер, а того я за соперника уже давно не воспринимаю. Но что-то меня опять повело куда-то не туда. Мы тут на собрании, вообще-то, итоги прошедшего сражения подводим, а я только то и делаю, что думаю о рыжей семейке. Лучше уж сосредоточусь на действительно важных вещах, тем более, что считать недавнюю операцию успешной можно лишь с некоторой натяжкой. Конечно, основную цель нападения на Мэннернактов мы выполнили. Пожиратели смерти понесли довольно серьезные потери, и пусть жертв с их сторону было не так уж и много, хотя соотношение трупов все равно говорит не в нашу сторону, но вот коллег среди них осталось действительно немало, да и недавним узникам Азкабана в ближайшее время не стоит и надеяться на скорое восстановление. Некоторые из них, вот уж сюрприз, вообще мертвы, другим же сейчас никакие зелья не помогут восстановиться. Ну, разве что, Том перетянет на свою сторону Фламеля с его философским камнем и эликсиром вечной молодости. В противном же случае шансы на скорое восстановление у тех весьма печальны. Так что с этой стороны нашу миссию можно считать успешной. Вот только потери с нашей стороны тоже были весьма серьезными. Все же изначально в этом нападении мы рассчитывали именно на Дамблдора, что по итогу был связан боем с темным лордом и даже сам ранен. Хотя, раны у директора и сложно назвать слишком серьезными. Особенно на фоне того проклятия, что уже давно терзает тело и душу старого мага. Да, во время сражения, уже убегая с поля битвы, я таки сумел увидеть, что директор все это время скрывает под своими мешковатыми мантиями. Тот еще ужас, скажу я вам, как будто огромный ожог на теле внезапно начал гноиться и отмирать. При этом страдала не только кожа и мягкие ткани тела, но мышцы в некоторых местах так и грозились отвалиться от костей. Директор сейчас, фактически, живет лишь за счет магии тех зелий, что для него готовит Снейп, что не так уж и плохо, на самом-то деле. Глава 251. Возвращаться в Хогвартс после недавнего побоища было даже как-то странно. Вот ты участвуешь в достаточно масштабном сражении магов, убиваешь чуть ли не 30 волшебников и оборотней, наблюдаешь за битвой 2 сильнейших магов последнего столетия, после чего возвращаешься в школу, обращаясь практически обычным студентом, что по идее должен вовсю готовиться к экзаменам СОВ. Подобные перемены вызывают странный диссонанс в голове. Пусть даже благодаря Снейпу я все так же каждый вечер покидал школу ради общения со своей тетушкой. Мда, подобный режим действительно мало сбивает с толку, хотя в итоге я все равно с этим справился. Да и работы от ордена у меня теперь было не так уж и много, из-за чего освободилось довольно много свободного времени на тренировки и общение с девушками. Последние даже смогли пару раз вытащить меня на групповое свидание, где я был вынужден ухаживать сразу за 6 девушками. Чжоу тоже как-то влилась в этот коллектив, видимо, забыв о своем истинном статусе. Ну, да и пусть, на самом-то деле, все это в любом случае достаточно несущественно, тем более что я действительно ценю каждую из своих девушек. Их поддержка порой действительно выручает меня, да и жить как-то легче становится, зная, что подле тебя есть те, кто в любом случае поддержит тебя, что бы ни случилось. Ради подобного чувства я был готов простить своим девочкам очень многое, пусть и в разумных пределах, конечно, но да не суть, все равно на семейном фронте у меня как раз таки все отлично. Сложнее же дела обстоят с политическим и экономическим фронтом. А все из-за того, что заварушка между двумя нелегальными организациями, в которую было втянуто множество работников министерства, таки стала достоянием общественности. Ежедневный пророк, а если быть конкретнее, то небезызвестная журналистка, Рита Скитер, выпустила несколько полноценных статей, обозревающих происходящее в тот день близ родового поместья Ноктов. Ну, а так как репутация у Риты была пусть и скандальной, но в основном честной журналистки, то ее статьям поверили многие. Шум поднялся знатный, а министра буквально завалили всевозможными вопросами на этот счет, что, собственно, и спровоцировало министерство начать расследование по этому делу. Стоит ли говорить, что расследование дало более чем однозначный результат? Особенно однозначным тот стал, когда Авроров, расследующих это дело, банально убили пожиратели смерти, что таки покинули поместье Ноктов, но и беззащитным то не оставили. Мда, в данной ситуации даже такой придурок, как Фадж, был вынужден признать, что темный лорд возродился и копит силы для своих злодеяний. Вот только его признание уже все равно ни на что не влияло. Народ разочаровался в своем министре, что скрыл от них правду о возрождении темного лорда. В таком свете совсем не удивительно, что уже в ближайшее время планируются новые выборы министра. Ну а Фадж сам соизволил покинуть столь уютное кресло министра, подав в отставку. Правда, меня вся эта политика в данном случае особо и не касалась. Это пусть Дамблдор всем этим занимается, подбирая на пост министра нормального волшебника, что смог бы организовать хоть какое-то сопротивление темному лорду. Я в это дело точно влезать не стану, у меня и так в последнее время было слишком много работы, пользу от которой ощущал не совсем я. Так что ну его все, лучше уж я сосредоточусь на общении со своей тетушкой и собственных тренировках. Тем более, что воспоминания о недавней битве Дамблдора с Волан-де-Мортом дали мне неплохой толчок в развитии, заставляя посмотреть на свои навыки с новой стороны. Так что да, в крупную политику я сейчас старался особо не лезть. Так, отслеживал ситуацию, да общался с Тонкс, что в виду всего этого скандала имел реальные шансы продвинуться по карьерной лестнице. Все же Эврорад в данном случае был признан разве что не крайним, за то, что пропустил подобные беспорядки на территории своей страны, так что многие Авроры, зачастую даже заслуженно, получали по шапке и теряли свои места. Ну как таким можно не воспользоваться, тем более, что непосредственному начальнику Доры тоже досталось от вышестоящих. Тот вообще не факт, что останется в Аврорате, так что у моей кузины есть неплохие шансы занять его место. Оно и потеплее и повыгоднее, да и личный отряд Авроров в подчинении лишним той точно не будет. В общем, решил я немного подсобить своей телохранительнице, о чем той и сообщив, начав совместное планирование небольшой интриги. Но это все равно не занимало слишком много моего времени, так что о тренировках своих я не забывал. Я о них в последнее время вообще ни на секунду не забываю. А все из-за того вдохновения, что нашло на меня после того, как я в деталях разобрал ту часть битвы между двумя великими магами, что успел запомнить в тот день. И данный разбор натолкнул меня на несколько довольно важных идей, связанных с моим личным могуществом. Я, кажется, даже начал понимать, как можно еще немного улучшить скорость собственного колдовства. Вот только все эти идеи и внезапные просветления требовали от меня беспрерывной практики в чарах, метаморфизме, трансфигурации и ментальной магии. Благо, времени на все это мне пока что хватало. Проблема была скорее уж в силе, которой не хватало на постоянное колдовство, да и про бесполочковую магию я забывать не собирался. Как показала практика, та в любом случае весьма благосклонно сказывается на силе и скорости моих заклинаний. Одно то, что после того, как я освою заклинание в бесполочковом варианте, то куда легче дается мне уже в палочковом варианте, уже дает мне весомое преимущество. Вот только подобные тренировки весьма энергозатратны, из-за чего мне порой не хватает магической энергии на отработку некоторых приемов из трансфигурации, что я сейчас весьма активно пытаюсь впихнуть в свой стиль боя. Мда, чем сильнее я становлюсь, тем больше сил требуют мои тренировки. И даже то, что тренируюсь я сейчас в тайной комнате, что находится ближе всего к природному источнику магии, что и подпитывает собой весь замок, уже не очень-то и помогает мне. Конечно, скорость восполнения магической энергии несколько повышается, если маг находится вместе с наибольшей плотностью природной магии, но для меня этого уже давно не хватает. И это при том, что я и так тяну дополнительную магию из двух своих родовых алтарей, в некоторые моменты буквально переполняя свое тело магией. Жаль, что такие моменты слишком редки. А то я был бы не прочь почаще тренировать метаморфизм. Слишком уж легко тот мне дается, когда тело под завязку наполнено магией. К слову, из-за подобного темпа тренировок моя собственная сила растет весьма приличными темпами. Я буквально каждый вечер ощущал, что сегодня у меня магической силы стало чуть больше, чем вчера. И пусть изменения были действительно несущественными, но на фоне памяти Тома, когда он подобного прогресса достигал в хорошем случае за неделю тренировок, они смотрелись в каком-то смысле даже удивительными. Так что я все равно был доволен, несмотря на ежедневную усталость и натянутые гитарной струною нервы. Благо, со стрессом я уже давно научился бороться. Ну а мои девушки были совсем и не против принять в себя весь мой стресс, чем я активно и пользовался, чуть ли не ежедневно устраивая новые забавы с девочками. Тем более, что те и сами были не против отдохнуть подобным вот образом. Все же они, видя мое рвение на тренировках, и сами старались не филонить. Тренировались те в весьма серьезном темпе, из-за чего у тех даже начали возникать проблемы с учебой. Это я уже успел усвоить всю программу Хогвартса, они же просто двигаются слегка по иной программе, из-за чего с той же травологией у моих слизеринок возникли проблемы. Близняшки же начали немного отставать по нумерологии, да и Чжоу начала чаще косячить на зельях, из-за чего Снейп даже мне на нее приходил жаловаться. Меня вообще начали винить в падении успеваемости девочек. Мол, это я тех отвлекаю от учебы, устраивая разврат прямо в школе. Особенно сильно по этому поводу злить Маккошка, несмотря на то, что на ее предметах мы как раз таки и не филоним. Хотя, та все равно отчасти даже права, так что не будем сильно на нее обижаться. Но кошачьи мяты в кабинет мы той все же накидаем. Авось расслабится слегка, подобрее станет. Глава 252. Видимо, внезапная активность в министерстве не слишком-то и понравилась темному лорду. Ну а как еще объяснить внезапную активность его пожирателей, что уже вот некоторое время устраивают беспорядки по всей стране? При этом это были не какие-то там подражатели, что пытались своими действиями привлечь внимание настоящего темного лорда. Нет, такие умники, конечно, тоже находились, но в основном акции запугивания проводили настоящие пожиратели смерти, провоцируя некий кризис в экономической и политической сферах жизни. Не слишком приятная ситуация, тем более что криминальный мир в целом сейчас весьма активно бурлил и кипел. Я ежедневно получал отчеты от своих подученных, что жаловались на многочисленные проблемы с ведением бизнеса. Да в целом ситуация в стране начала накаляться, заставляя волшебников откровенно паниковать и все сильнее давить на министерство, в чьи обязанности и входит защита мирного населения магической Британии. В таком свете, возросшая активность Амбридж выглядела даже смешно. Создавалось ощущение, что та пытается банально отвлечь школьников от происходящих в мире событий. И пусть получалось у той это откровенно плохо, но все пополняющийся список тупых запретов уже давно начал бесить. Особенно сильно студенты негодовали, когда эта жаба запретила всевозможные газеты и даже принимать письма извне замка, что вообще выходило за любые рамки здравого смысла, превращаясь в маразм. И что самое обидное, мой родной факультет под предводительством Нокта-младшего весьма активно поддерживал инициативу этой дуры, обращая все остальные факультеты против себя. Они даже эту свою инспекционную дружину организовали, портя нервы всем окружающим. Благо, на фоне этих событий стал достаточно ясно виден мой конфликт с факультетом, из-за чего всеобщая ненависть и презрение не перекинулись еще и на меня. Скорее уж наоборот, нас с Пенси считали довольно неплохими старостами, в некоторых моментах даже слушаясь. Ну и то, что я все так же время от времени посещал отряд Дамблдора, в котором Поттер все так же продолжал вести какие-то там занятия, ну а Амбридж так и не узнала о месте и времени их сбора, добавляло мне немало симпатий со стороны членов этого клуба. Ну, если не вспоминать про дружную ненависть со стороны рыжего семейства. Но про этих болезных я даже вспоминать не хочу, тем более, что отца данного семейства как раз недавно уволили из министерства, когда стало окончательно ясно, что от ликантропии того уже не излечить. И это им еще повезло, что во всем том бардаке, что сейчас творится в министерстве, не нашлось никого, кто додумался бы повесить пару десятков своих грехов на Артура. Так что покидал свое рабочее место тот, можно сказать, по состоянию здоровья. К тому же, некоторые знакомые Артура все еще пытаются вступиться за того, намекая всем кому только можно, что подобное увольнение вполне себе было бы можно обозвать пенсией. Пусть даже и с чисто символическими ежемесячными выплатами для бедолаги. Но не суть, главное, что рыжие семейства, узнав от своей мамаши главного виновника, что я еще и ее саму чуть было не покалечил, весьма нервно реагировали на меня. Близнецы даже пытались как-то поддеть меня своими шуточками, но в итоге нарвались лишь на пяток семикурсников Коктеврона, которых я нанял, попросив усмирить тех ненадолго. Ну а там уже я сам постарался, на пару с Пенси наложив на данных дебилов довольно мощное проклятие, что уже вряд ли позволит тем когда-нибудь продолжить свой род, да и девушки, в принципе, им тоже вряд ли будут интересны. И это я еще, можно сказать, проявил милосердие к своим обидчикам. Не строй я некоторых планов на их младшую сестренку, и близнецы могли уже вообще никогда не вернуться к обычной жизни. Есть у меня, знаете ли, парочка особенно мерзких проклятий, которые вполне себе могут перерасти в категорию родовых проклятий, особенно если заметить тех достаточно поздно и не обеспечить правильное лечение. Но хватит уже об этих идиотах. У меня на примете есть еще несколько не менее качественных дебилов. И это я сейчас говорю про Поттера и его шестерку, что разве что с кулаками на меня не кидаются при любой удобной возможности. При этом они бы кидались, не останавливай тех Гермиона, что в последнее время с некоторой завистью смотрит на моих девочек. Ну да, после двух свадеб я как-то начал меньше времени уделять Гриффиндорке. Вот та и ревнует, параллельно с этим изнывая без моего внимания. Хах, и что самое забавное, девочка даже и не думает о том, чтобы завести кого-то на стороне, отлично понимая, что я ее за подобное потом точно по головке не поглажу. Вот только забавна эта ситуация лишь для меня. Сама Гермиона уже чуть ли глазами меня не пожирает. Хотя, ее дружки понимают эти взгляды несколько неправильно, считая, что и сама Гермиона разделяет их ненависть ко мне. Ну, на что, Поттер с Уизли и считаются парой баранов. Вон Джинни уже наверняка все поняла. Она, еще ошиваясь на секретной базе Ордена Феникса прошлым летом, должна была все понять. Сейчас же та и вовсе начала потихоньку сближаться с Гермионой, видимо считая, что через нее сможет сблизиться и со своей целью, мной. Что ж, меня такой расклад тоже устроит. Я, возможно, в ближайшее время даже уделю немного внимания этим двум гриффиндоркам. Одну как следует удовлетворю, второй устрою неплохое представление. Да, так и поступлю. Осталось только найти на все это немного своего времени, а то за всеми этими тренировками я порой начинаю откровенно теряться во времени. Хотя это все равно никак не сказывается на моих ежедневных беседах с Беллой. Скорее уж наоборот, в последнее время я воспринимаю общение с ней как неплохой отдых. И это при том, что я продолжаю копаться у той в голове, пользуясь едва заметными брешами в ее обороне, что Том оставил специально для себя. Собственно, из-за этих брешей, которые я нашел практически случайно, я и могу отдыхать во время разговора с данной женщиной. Хотя, сама Белла уже не раз пыталась совершить побег во время наших разговоров, все еще надеясь неожиданно вырубить меня и отнять мою волшебную палочку. Вот только для меня эти ее попытки были лишь возможностью продемонстрировать собственную силу. Силу, что лишь сильнее сблизит меня и тот образ, что Том в свое время накрепко вбил в голову Белле. И знаете, это даже работало, ведь уже спустя неделю нашего общения, тетушка весьма неплохо ко мне относилась. Да, постоянные попытки меня вырубить или околдовать это вот ни разу не отменяла, но я чувствовал, что уже успел занять довольно важное место в сердце данной безумной ведьмы. Ну, эти ее вечные попытки побега свелись в своего рода игре, что лишь добавляет пикантности нашим отношениям. Мда, если бы та не цеплялась так сильно за Волан-де-Морта, я бы уже даже начал бы задумываться о том, чтобы склонить ее на мою сторону. Слишком уж хорошо работала выбранная мной тактика, и это при том, что я в какой-то момент практически перестал на ту рассчитывать. Мда, Белла действительно безумна. Не просто же так я столь часто меняю свое мнение на ее счет, несмотря на то, что умею давать довольно точные характеристики другим волшебникам. Вот только это ее безумие не исключает того факта, что нарцисса все так же хочет встретиться с сестрой. Да что уж там, та уже даже пустила в ход свои женские штучки, надеясь, что я таки позволю ей встретиться с сестрой. А слушаться моего приказа та даже и не думает, все же я глава рода и ее мужчина. А с подобным статусом данная женщина точно не будет спорить. Воспитание в семье Блэков не позволит. Вот только поддаться на ее уговоры я все равно могу, что в итоге и произошло. Не просто же так, я пообещал двум женщинам таки устроить их встречу на этих выходных, несмотря даже на то, что некоторый риск для нарциссы все еще присутствует. Хотя, матушка у меня, не хрустальная ваза, да и свои воспоминания о разговорах с Беллой я то и исправно скидывал. Сомневаюсь, что та позволит своей сестре воспользоваться собой для побега. Да и вообще, постоять за себя та, скорее всего, сможет, несмотря ни на какие родственные чувства. Ну или это я так оправдываю для себя собственное решение. По факту, я банально не сумел отказать ну очень умелому ротику своей матушке, когда та так старательно меня упрашивала об этой встрече. Глава 253. Организовать встречу двух сестер из рода Блэк я решил уже на следующих выходных. Как раз когда у меня появилось немного свободного времени для того, чтобы проследить за данной встречей. Получилось бы не очень хорошо, если бы нарцисса пострадала из-за своей взбалмошной сестры. Да и я той давать лишний шанс для побега не собирался. Пусть даже без своей палочки, так еще и на территории моего дома, та не представляла серьезной опасности, но моя паранойя говорила мне быть аккуратнее с этой дамой. Все же Белла, одна из сильнейших приспешниц темного лорда. Да и вообще, я слишком переживал за нарциссу, чтобы лишний раз рисковать той, из-за чего, к слову, женщина довольно сильно на меня обижается. И я ее в данном случае понимаю. Все же моя матушка, достаточно сильная волшебница, она может постоять за себя. И вполне естественно, что излишняя опека с моей стороны может не слабо так задевать ее гордость. И если сейчас, та все еще терпит такой расклад, принимая мою заботу, то вот в какой-то момент задетая гордость женщины может дать о себе знать. И я был к этому готов. Ну или я так думал. Драка, обратилась ко мне нарцисса, когда мы уже собирались отправляться на Гримма-12. Я хочу тебя попросить, чтобы ты не присутствовал при нашем с Беллой разговоре. Заглянув мне прямо в глаза, попросила женщина, но заметив мое несколько хмурое выражение лица, что так и кричало о моем несогласии на подобную авантюру, та продолжила: «Ты в этом разговоре будешь лишним. Все же мы сестры, и спустя столь долгое время у нас накопилось достаточно тем для разговора не для лишних ушей. К тому же, в какой-то момент наш разговор в любом случае перерастет в драку», добавила женщина, слегка удивив меня, «ведь именно драки меж сестрами я и опасаюсь. И говоря мне это, ты все еще рассчитываешь, что я позволю тебе остаться наедине со своей безумной сестрой. Матушка, ты слишком оптимистична». Сразу же отказал я, пусть даже и понимал, что я действительно буду лишним в их разговоре. Вот только сама нарцисса даже и не думала отказываться от своих планов. «Драка», тяжело вздохнула женщина, «я принимаю и ценю твою заботу, но в данном случае она не нужна. Мы с Белой сестры, и пусть даже с возрастом обе мы изменились, но я не могу себе представить ситуации, в которой мы всерьез решим навредить друг другу. Ну а драка – обычный способ разрешить конфликт для нашей парочки. Мы все детство и юность дрались друг с другом из-за любой мелочи, что в нашей семье даже поощрялось». Чуть ностальгически улыбнулась женщина, быстро вернувшись в реальность. «Что-то я не заметил в тебе особого желания подраться с Андромедой, когда была такая возможность». Хмыкнул я, не собираясь отказываться от своих намерений. К тому же, я вот не очень-то и разделял уверенность нарциссы в своей сестре. Возможно, даже в прошлом ее слова и могли быть правдой, но сейчас разум Беллы нестабилен. Азкабан оставил на ней свой отпечаток, здорово усилив былые вмешательства темного лорда. Нынешняя Белла, я уверен, уже мало чем напоминает свою молодую версию, которую и знает матушка. Ада никогда не вмешивалась в наши разборки. Та была старше нас, да и делить с нами той было нечего. Это у нас с Белой разница в возрасте всего 2 года, из-за чего я часто завидовала ей, а она любила обижать меня и отбирать мои игрушки. Благо в Хогвартсе ситуация несколько изменилась, а я получила умение, чтобы постоять за себя. Рассказывала мне женщина, видимо, надеясь на то, что я изменю свое решение, но нет. Подобные аргументы все еще были пустым звуком для меня. Все это было слишком давно, когда вы обе были еще юны. Сейчас же разум Беллы нестабилен, и я не позволю тебе остаться с ней наедине. Приблизившись к женщине, твердо сказал я. Я не собираюсь рисковать матерью нашей дочурки. Мягко прижимая женщину к себе, добавил я, отлично зная, что именно стоит сказать, дабы образумить нарциссу. Все же Илью-то любит даже слишком сильно, чтобы позволить своей дочурке остаться без матери. Ладно, выдохнула женщина, понимая, что с такими аргументами-то поспорить не может. Но скройся тогда под мантией-невидимкой. Я не хочу смущать Беллу твоим присутствием. Да и если мы все же начнем драться, прошу, не вмешивайся, пока не почувствуешь для меня серьезной опасности. Ладно, как-то даже жалостливо посмотрела на меня женщина, предлагая довольно приемлемый вариант. И я даже согласился на него, не став добавлять, что в таком случае Белла может и пострадать. Все же в случае опасности для нарциссы я вряд ли буду сильно задумываться о том, чтоб аккуратно обезвредить Беллу. Ну а так, я был даже согласен побыть незримым наблюдателем. Тем более, что так я действительно не буду лишний раз напрягать Беллу, из-за чего нарциссе будет легче вывести ту на откровение. Да и у самой Беллы в таком случае будет меньше поводов испытывать негатив на мой счет, что тоже довольно важно. В общем, да, я таки принял компромисс с предложенной нарциссой, захватив с собой мантию-невидимку. Ну а то, что в итоге я стал свидетелем довольно личного разговора между двумя сестрами, не так уж и страшно. Нарцисса явно не собиралась скрывать от меня этот разговор, изначально планируя предоставить мне собственные воспоминания для ознакомления, ну а Белла так и не смогла обнаружить меня в ее комнате тюрьме. Все же мантия у меня была качественная, да и сам я отлично умел скрывать себя и свое присутствие. Пусть даже в этот раз мне и пришлось отказаться от некоторых заклинаний, из-за того, что я не переставал мониторить разум Беллы, но той все равно это не помогло. Хотя она не особо то и пыталась обнаружить возможного наблюдателя. Женщине было не до того, у нее шел весьма напряженный разговор с сестрой, который, в какой-то момент действительно перерос в драку. В самую обычную драку, в которой две женщины пытались поколотить или заломать друг друга, показывая неплохие навыки в этом деле. Мда, а нарцисса даже палочку с собой брать не стала, из-за чего их драка была в каком-то смысле даже честной. Правда, причина этой драки. Вот уж не думал, что две столь колоритные женщины будут драться из-за детских обид и ошибок, которых у них за плечами оказалось немало. И главной ошибкой данных особ, как оказалось, был выбор собственных мужей. Притом обе были недовольны своим выбором, но нарцисса хотя бы меня от данного союза получила, а вот Белла, ну, той с мужем совсем уж не повезло, да и ребенка у нее так в итоге и не получилось. Хотя, в последнем виновата как раз таки сама Белла. Будучи беременной, та откровенно не ценила своего ребенка, отлично понимая, что она, лишь сосуд, инструмент ее мужа для рождения наследника для рода Лестриндж. Вот и бегала она во время беременности по заданиям своего лорда, которого действительно любила и восхваляла. Так, на одном из заданий та и получила несколько ранений, что и убили ее возможного ребенка. Из-за этого, к слову, в итоге и были сведены с ума Лангбаттомы. Все же они были повинны в смерти так и не родившегося наследника рода Лестриндж. Но не суть, главное, что основной скандал между двумя сестрами был именно из-за их спора насчет верности их выбора в юности. И, как бы парадоксально это ни звучало, но обе женщины старались защищать своих мужей, не желая признавать поражение. И это при том, что обе они своих мужей не очень-то и любили. Белла так вообще ненавидела Рудольфуса за то, что тот по факту утащил ее с собой в Азкабан. Мда, несколько не так я себе представлял встречу двух сестер Блэк, но в итоге она все равно прошла несколько лучше ожидаемого. И пусть даже я едва сумел сдержать себя от того, чтобы разнять двух женщин, что здорово так потрепали друг друга, но в итоге моя выдержка дала свои плоды. После драки, в которой так и не нашлось победителя, скандал двух сестер начал стихать. Окончательно же он перерос в милые посиделки, когда нарцисса приказала местным домовикам принести вино и закуски. Ну а дальше я имел честь наблюдать пьяные разговоры двух женщин, одна из которых под конец, уже будучи под приличным градусом, вообще расплакалась. И это я сейчас говорю не про нарциссу. Глава 254. После разговора с нарциссой, Белла стала несколько спокойней, и даже ее разум, казалось, начал потихоньку стабилизироваться. Да и сама нарцисса, после тех выходных была более спокойной и довольной, пусть и попросила у меня в итоге разрешения почаще встречаться с сестрой. Естественно, после недавнего зрелища и положительных тенденций в поведении Беллы, я не стал той ничего запрещать, пусть и приставил к той пару домовиков для слежки. В случае чего, они должны будут спасти мою матушку от ее сумасшедшей сестры. Ну и дополнительных заклинаний на комнату я тоже наложил немало, чтобы точно знать, если нарциссе вдруг будет угрожать опасность. Но пока что главную опасность для нее представляет алкоголь, так как любая встреча с сестрой заканчивается для нарциссы грандиозной попойкой. В какой-то момент я даже начал переживать, что две эти женщины смогут в одиночку уничтожить все запасы вина моего отца и деда. А у нас в погребе, вообще-то, целая коллекция алкоголя. Среди магической аристократии, знаете ли, модно собирать редкие сорта и даже виды алкоголя. Этим, к слову, грешили и Блэки, из-за чего с этой стороны я тоже получил немалое наследство элитного алкоголя. Но не суть, все равно все эти переживания, всего лишь шутка, которую я использую, подтрунивая над матушкой. Так-то мне вообще плевать на всю ту коллекцию алкоголя. Меня больше волнует здоровье двух женщин, что чуть ли не на регулярной основе злоупотребляют алкоголем. А ведь это действительно не лучший способ расслабиться, особенно в их случае. Нарцисса, как-никак, только недавно отошла от родов, чтобы сейчас испытывать свой организм на прочность при помощи вина. Про Беллу же я вообще молчу, та только недавно покинула уютные камеры Азкабана, чтобы так истязать свое тело. К слову о здоровье нашей гости, что весьма уютно обосновалась на казенных харчах и даже сбежать из своей камеры пытается лишь из спортивного интереса и интереса ко мне. Ну да, сканируя разум Беллы, я внезапно понял, что тетушка банально хочет узнать пределы моих возможностей, из-за чего и продолжает пробовать меня на зуб во время своих попыток побега. Вот только пока что я справляюсь с той лишь за счет отличных физических характеристик и способности предсказать каждое ее движение. С последним проблем вот вообще не возникает, тем более, что я свободно копаюсь в разуме женщины. Вот только того, что Белла, наконец-то, получила возможность немного отдохнуть и восстановиться после заключения, несколько недостаточно для полного выздоровления. Тело и энергетика женщины слишком сильно истощены и искалечены, чтобы простой отдых мог вернуть ту форму. К тому же, в данный момент та полностью отрезана от родового источника Линстражи, из-за чего лишней энергии для восстановления магических сил у той как бы и нет. И если с одной стороны, это даже хорошо, ведь в своем нынешнем состоянии Белла вряд ли сможет серьезно навредить нарциссе, да и в случае побега, исключать возможность которого я из-за своей паранойи все же не могу, та будет не столь полезна темному лорду, как могла бы быть. С другой же стороны, если не начать лечить женщину вот прямо сейчас, для той будет практически невозможно вернуть свою полную силу и начать развиваться дальше. Заключение в Азкабане не прошло для той бесследно, сколь бы сильной та ни была. Ну а так как я все же хочу вернуть нарциссе ее сестру, то и наблюдать за нынешним состоянием Беллы так просто не мог. Сначала я, конечно, несколько сомневался в подобном выборе, но в итоге, понаблюдав за посиделками двух женщин, я все же решился обеспечить Беллу должной медицинской помощью. И это я сейчас говорю не про свои криворукие, относительно данного случая, ручонки. Нет, сам я лезть с помощью к данной женщине даже и не подумал. Тем более, что это бы сильно выбивалось из создаваемого мной образа. Но вот нанять специально для женщины нужного специалиста-колдомедика из-за границы, что за лишние несколько тысяч галеонов согласился бы закрыть глаза на личность пациентки, я мог, что, собственно, и сделал, попросив заодно свою охрану, что таки смогла выжить после столкновения с темным лордом, проследить за сеансами лечения и затем, чтобы Белла не прибила собственного колдомедика. И пусть даже за это мне пришлось неслабо так доплатить, но это уже мелочи. Хотя, Белла меня все же порадовала тем, что не стала грызть руку, которая ее лечит. Тоже, кстати, следствие ее посиделок с моей матерью, после которых та стала довольно спокойной и даже смогла на некоторое время подавить в себе старые закладки, что уже давно въелись в ее личность. В общем, пациент превосходил любые мои ожидания, в хорошем смысле данного слова. Я даже начал потихоньку корректировать свои планы на ее счет, надеясь в итоге таки перетянуть женщину на свою сторону, пусть даже и после победы над Томом. Вот только пока что эти планы находятся лишь в самом зачатке, а проблемы с восстановлением женщины есть уже сейчас. А если быть конкретнее, то ее энергетике все так же не хватает магических сил для восстановления. Закупленные мной зелья пусть и помогают той, но количество зелий, что можно влить в женщину без последствий для ее здоровья, сильно ограничено. Всевозможные токсины, что содержатся практически во всех зельях, и так замедляют лечение физического тела Беллы. И ситуацию изменить может лишь постоянная подпитка со стороны родового источника, кои сейчас и лишена Белла. И тут есть только два более-менее адекватных вариантов для женщины: родовой источник Линстражей, к которому женщина уже давно уже привыкла, или родовой источник Блэков, к которому та была подключена с самого рождения. Но оба эти варианта меня слабо устраивали. Разблокировать связь с родовым источником ее мужа, значит сообщить этому самому мужу, а через него и тому, местоположение и состояние Беллы. К родовому же источнику Блэков я уже сам не хочу ту подключать, тем более, что верность данной женщины принадлежит не мне. Проблема, от которой можно избавиться, разобравшись с Рудольфусом и его младшим братом. Тогда у рода Линстраж останется всего один представитель, что и сможет, при некоторой доле удачи, завладеть их родовым источником. И пусть даже такой вариант несет в себе немало рисков, но если все грамотно спланировать и натолкнуть саму Беллу на эту идею, то может и получиться что-то вразумительное, о чем я и сообщил Нарциссе, заодно предложив той каркас своего плана по возвращению Беллы в семью. При этом Нарциссе только то и нужно, что стабилизировать ментальное состояние Беллы да подтолкнуть ту к идее избавиться от собственного мужа и его брата. Исходя из недавних разговоров двух сестер, проблем с зарождением данной идеи в голове Беллы возникнуть не должно. Ну а там уже можно будет подстроить все так, чтобы тетушка сама обратилась ко мне за помощью в ликвидации своей не самой дружной семейки. Мда, на словах интрига получается очень даже неплохой, но вот как все обернется на практике. Мои планы редко остаются в первозданном виде, сталкиваясь с жестокой реальностью. И это не я плохой интриган, пусть даже мои ошибки тоже имеют место быть. Но главной проблемой все же становится сама реальность, что так любит преподносить мне далеко не самые приятные сюрпризы. А, к черту все это, в любом случае нужно пробовать что-то делать.